После обеда у них была тренировка по рукопашному бою в крытом зале. Сегодняшний урок был посвящен дзюдо. Поскольку стажеры обучались только первый месяц, по плану их ждал свободный спарринг. «Касахара, не думаю, что кто-то из нас с тобой справится!» Извинялись девушки. Все они были на пару размеров меньше Ику. Если поставить обычного мужчину в пару с обычной женщиной, разница в ширине, росте и телосложении получилась бы примерно такой же. А поскольку это была Ику, отлично показавшая себя на всех тренировках, было очевидно, что спарринг с другой девушкой закончился бы полным разгромом последней. «Тогда как насчет меня? Выбери меня! Выбери меня!» Стоявшие рядом парни тут же разобрались в ситуации и вызвались добровольцами. То, что они не пытались скрыть свой энтузиазм с грязными намерениями при мысли о борьбе с женщиной, казалось чем-то на удивление свежим, но... «Да что вы за идиоты!» Додзи без разбора накинулся на толпу поднимавших руки мужчин. «Касахара, становись в пару со мной! Я никого из этих парней к тебе не подпущу!» Раздался громкий хор возгласов «Нечестный инструктор!» которые Додзи прекратил одним взглядом. «Не в этом дело. Я просто не считаю ее женщиной. Насколько я, по-вашему, отчаянный?» Это замечание разозлило Ику. «О, он меня бесит! Мне-то и не хочется, чтобы он меня как женщину воспринимал. Но мог бы об этом по-другому сказать, ублюдок!» «Вы уверены, инструктор?» сказала она с безжалостной вежливостью. Когда Додзи повернулся к ней, она тщательно прицелилась и сделала свой выпад. «Вы кажетесь немного ниже меня. Вы вообще до моего воротника дотянетесь, сэр?» Она изо всех сил старалась его спровоцировать, но выражение лица Додзи совершенно не изменилось. «Начали!» объявил он и пошел к ней. «О, да он просто скала!» Раньше Ику только с девушками боролась и удивленно отшатнулась от внушительных мышц тела Додзи. Она сразу поняла, что качество мышц тут совершенно другое. До нее дошло, что она теряет секунду на панику, прежде чем мир перевернулся с ног на голову. Она упала на спину, выбив весь воздух из легких. Над головой появилось лицо Додзи. «Поправляя дзюдоги, форма для занятий дзюдо». Додзи сказал лишь «Крутая речь для того, кто даже не научился правильно падать». Похоже, провокация достигла полного успеха. Ику сжала зубы из-за его ребяческого физического возмездия, игнорируя собственное лицемерие. «Ты ведь намного выше меня, так что хоть раз должна меня зубами на татами уложить, верно?» «Он нарывается на драку. Он... Ну, он ее получит!» От наблюдателей раздался удивленный крик. Тренировка полностью замерла при виде невероятного зрелища. С очень громким ударом Додзи упал на пол. Причиной стало то, что Ику подскочила на ноги, разбежалась и ударила прямо в спину. «Ну и как татами, сэр?» Додзи, упершись руками в мат, поднялся и посмотрел на Ику, стоявшую в насмешливой позе. «Так вот оно как, да?» Пробормотал он. Не успели эти слова слететь с его губ, как он подсёк ей ноги, застав врасплох. В этот раз на спину упала Ику. А потом... «Ой!» Из ее горла раздался ужасный крик. «Что это? У меня как будто сейчас рука оторвется!» Она знала лишь, что ее правую руку заламывают назад изо всех сил. Она понятия не имела, как ее изогнули. Парни вокруг нее перешептывались в ошарашенном восторге. «Вау! Это же армбрейкер!» «Самый сильный захват в дзюдо! Тот самый! Не могу поверить! Он настолько по-детски себя ведет, что применил его к девушке!» «Я впечатлен тем, что ты захотела сразиться со мной без правил. Смелости тебе не занимать, это я уважаю. Поэтому я не сдерживался. Эй, вы там! Начинайте отсчет 30 секунд!» Стоявшие рядом мужчины послушались и начали отсчет, ударяя по татами. «Какого черта вы такие медленные?» «Да я ни в жизни 30 секунд не выдержу, тупицы! Уберите эти улыбочки с физиономии и прекратите отсчет! Пощады! Пощады! Отпусти меня, ты кусок дерьма! Додзи, я тебя убью!» К тому времени, как он освободил ее из захвата, Ику пробежалась по всем ругательствам, которые знала. «Черт, просто не верится!» Воскликнула Касахара с энергией, которая вернулась к ней лишь после завершения тренировки и возвращения в общежитие. «Это мне не верится, Касахара!» ответила все еще изумленная Шибасаки, вернувшись из ванны. «Какой нормальный человек станет бить своего инструктора в спину? Ты совершаешь абсурдные поступки. Даже у безумия есть свои границы». «Он первый начал!» Ику скривилась, потрогав правую руку, покрытую лечебными примочками. Думая, что она могла потянуть мышцу, Додзи отправил ее в медпункт, где ее пролечили до конца тренировки. Поскольку пострадала она из-за него же, Ику считала его действия лицемерной и ложной заботой. «Пожалуй, теперь мне инструктор Додзи еще больше нравится». «Что? Ты отступница! Ты знаешь, какие ужасные вещи он со мной сделал?» «Отступница? Это вообще при чем? Знаешь, Касахара, давно хотела тебе сказать, ты ужасно подбираешь слова. Как твоя подруга, я решила, что тебе стоит это знать». «Оставь меня в покое!» — обиженно произнесла Ику. Ее соседка была ужасающе честной. Шибасаки продолжил, намереваясь высказаться: «Не заботьтесь о капризном настроении, Ику. Знаешь, думаю, он тебе поблажку сделал». «Что? Как ты можешь так думать?» «Мальчики говорили, что нормальный армбрейкер никто больше 3 секунд не выдержит. Ты 10 продержалась. Только потому, что он хотел растянуть мои мучения». Ику осуждала Додзи не меньше, чем Шибасаки поддерживала. «Даже после нападения такой неотесанной деревенщины он был милосерден до конца. Какая зрелость и доброта! Я все больше в него влюбляюсь!» «Стой! Под неотесанной деревенщиной ты меня имеешь в виду? Будешь отрицать?» Как бы это ее ни ранило, но отрицать это она не могла. Ику выросла в деревне, подарившей ей хорошие физические способности, но это также означало, что слово «деревенщина» было не слишком далеко от истины. Она надулась и обиженно замолкла. «Ладно. Никто никогда не называл меня утонченной красавицей вроде тебя. Завидуешь? Позволь заметить, в том, чтобы быть утонченной красавицей, тоже есть свои минусы». Отмахнулась Шибасаки, ловко выигрывая словесную перепалку. «Кстати, что ты собираешься родителям сказать? Ты ведь так и не сообщила им, что записалась в силы обороны». «Ты еще не закончила? Дай мне отдохнуть!» Ику опустилась на катацию и положила голову на руки. Она подписала ту открытку, чтобы сообщить новости родителям, но в итоге выбросила ее, а точнее заставила Додзи сделать это за нее. Она не сказала своим простоватым родителям, что устроилась в силы обороны. Они все еще думали, что дочку взяли библиотекарем. И при этом их ответ все равно не обнадеживал. Библиотеки ведь такие опасные сегодня. «А с этим вопросом я пока подожду. Что будешь делать, когда они захотят посмотреть, где ты работаешь? Знаешь, не ожидала, что у тебя такие чрезмерно заботливые родители». Пробормотала Шибасаки, вытягивая случайный пакет из их общей кучи закусок. Во время сильно изматывающих тренировок ужина им не хватало, так что они завели привычку перекусывать по ночам. «Это не моя вина», — надулась Ику, потянувшись открыть упаковку закусок. «У меня 3 старших брата. Мои родители ждут от меня, как от девушки, кучу неразумных вещей. Думаю, они хотели вырастить меня среди бабочек и цветочков». Но наличие 3 грубых братьев примерно того же возраста обеспечило ей немного другое развитие. Над слабыми издеваются или они уходят. Наученная этим негласным, но непрекословным детским правилом, Ику стала, по словам Шибасаки, неотесной деревенщиной. Горе ее родителей стоило видеть. В колледж она попала лишь благодаря своим успехам в легкой атлетике, так что Ику надеялась, что они признают в ней самостоятельную личность, но родители до сих пор не хотели расставаться с надеждой на ее женственность. Если бы они узнали, что она поступила в силы обороны... «Готова поспорить, их удар хватит», — бессердечно предсказала Шибасаки. «Было бы здорово, если бы этим дело и ограничилось». Скорее всего, они бы утащили ее домой и устроили работать по своим каналам. Жалкая участь. Деревенские родители были настолько страшны. «У библиотекарей и членов сил обороны не так много общих обязанностей. Это плохо». Первоочередной обязанностью сил обороны была защита библиотеки и наблюдение за ней. Поскольку борцы были заняты продолжительными тренировками, на офисную работу времени у них мало оставалось. «Ты можешь попросить отправить тебя на бумажную работу, когда твои родители приедут. Но это не сработает, если они приедут без предупреждения». «Даже не шути так, я тебя умоляю! Мне и так проблем хватает!» У Ику не было энергии волноваться после ее каждодневных изматывающих тренировок. Самой большой игнорируемой ей проблемой был вопрос с родителями. «Я слышала, что у спецназа библиотеки есть обязанности в библиотеке. Они должны быть знакомы с каждой процедурой, чтобы суметь справиться с любой непредвиденной ситуацией. Хотя это тут ни при чем. Новичка они не примут. Поправилась Шибасаки, опередив аналогичное замечание Ико. Спецназ в основном состоял из элиты, отобранные силы бароны. В мирное время они располагались на базе, но при необходимости отправлялись в любую библиотеку. Их обязанности охватывали широкий диапазон, от обычной библиотечной деятельности до полномасштабных сражений. Но Касахара, ты соответствуешь требованиям на профессионального библиотекаря, верно? Почему это не стало твоим приоритетом? Требования к библиотекарям и помощникам библиотекарей были изложены в законах о библиотеке, но библиотечный персонал контролировался не так строго и требовал меньше квалификации. Когда местные библиотекари управляли кадровыми вопросами, множество работников библиотеки не отвечали требованиям к нормальному библиотекарю. Тем не менее, когда были организованы региональные отделения библиотечных войск, они сами стали решать кадровые вопросы, и в те дни по всей стране прошло движение за признание работников библиотеки профессионалами. «А, по разным причинам», — начала была Ику, но потом округлила глаза и нахмурилась. «Стой, как ты узнала, что я указала в качестве приоритета?» Ику казалось, что она никогда ей об этом не рассказывала. Шибасаки, изящно улыбаясь, ответила. «Есть множество приемов для развития сети информирования. Она всегда была настороже. Кстати, я слышала, что ты – первая женщина на базе Канта, вступившая в силы обороны по собственному желанию и одна из первых по всей стране». «Что? Правда?» Она и понятия не имела. «В таком случае...» В ее голове промелькнули события во время обеда. «Вредно так быстро есть, Касахара-сан». Она поняла, почему Камаки ее знал. «Если я самая первая, понятно, почему меня запоминают или даже решают проверить. Итак, почему же ты остановилась на силах обороны, хотя очевидно, что твои родители против? Думаю, я понимаю, если ты хочешь найти своим боевым навыкам хорошее применение». «Похоже, о настоящей причине она не догадалась», — подумала Ику, пытаясь успокоить быстрое сердцебиение. Ее подруга, вечно бывшая на чеку, вероятно, посчитала бы ее истинный мотив за слабость. «Ой-ой-ой, моя рука все еще болит после того, как ее выкрутил этот глупый инструктор. Пойду я спать!» «Знаешь, врать ты не умеешь». Хотя Шибасаки не приняла объяснение подруги, похоже, возобновлять атаку она не собиралась. С помощью пульта она уменьшила громкость телевизора. Видимо, она решила подыграть притворной сонливости Ику. Временами Шибасаки была прямой и ироничной, но она была хорошей подругой, которая знала, когда человека надо оставить в покое. Ику залезла в постель и задернула полог.